Да, золото было нужно, и оно стало новым богом. Но за это нужно было отдавать ему свою душу. Да, это был роковой предмет. Вадим Бурлак. Золотые тельцы Иеровоама. Усталость на пути к Фарту. Не скрипи, сучья лапа. Рассыплюсь, Алёха, ей-богу, рассыплюсь. Пошевеливайся, бичарк вёлый. Дыши глубже и надейся на удачу. Фарт не за горами. О, за тобой не угонишься. Прёшь, как танк, только пыли нет. Может, время привалить? Рано. Еще часок отшлепаем. Устал я. Грудь ломит. Не дыхание, а хрип один. Хреновый ты ходок, сучья лапа. Знал бы, что так ныть будешь, не взял бы в долю. Да еще дыхалку себе каждодневной водярой и портвишком сорвал. Не, Алех, я как откичманил, на умеренку сел. Ну, давай передохнем. Сил нет, а? Терпи. Резвей перебирай ногами и любуйся природой.